Вопрос. Сейчас много говорят о том, что антихристом был Ленин. Так ли это? Ответ. Истина. И в свое время весь духовный мир России единодушно осознал сие.